Глава 7. Новые связи, старые нитки. Не ждать первого удара — это то, чему я всегда учил своих ребят. Вот и сам сейчас шагнул к сопернику и выбросил ему в лицо легкий, раздражающий удар передней рукой — джеб. И Дима уклонился влево, как и учат в школах советского бокса, а вместе с этим уклоном он просадил мне встречный левый прямой в корпус. Ох ты ж, блин! Тело чуть не согнуло пополам от боли. Медведев, Медведев, а еще борец, где твой пресс? Но встречный в пузо — это было еще полбеды, потому что тут же в мою голову полетел задний прямой боксера, через мои опущенные руки прорезался так называемый кросс. И свет на мгновение погас. Раньше я бы рефлекторно поднял руки, и шиш бы он меня пробил. Но сегодня малость отвлекся на попадание в пузо. Так называемый нокдаун лучше пережидать в безопасности. И пускай после темноты перед глазами все плыло, я плюхнулся на задницу и закрыл голову руками, так, чтобы видеть, что делает мой оппонент, смотря в пространство между предплечий. А оппонент бежал меня добивать, что запрещено в боксе, но почему бы не стукнуть упавшего еще раз для пущей уверенности в победе? Ну что ж, одобряю. Однако Дима и не знал, что его ждали мои цепкие джиу-джитерские ноги. И тут же мои стопы поймали его под коленное пространство, расщепив бедра и свои соперника. Я снова контролировал ситуацию. Для боксера баттерфляй-гард, защита бабочки из бразильского джиу-джитсу, была явно в новинку. Он даже не понял, чем оно опасно, пока я не взял правой рукой его стопу и не толкнул ногами от себя. Боксер рухнул, а я очень-очень быстро полез на него. «Ты опять?» — закричал Высокий и сделал шаг ко мне, но не успел. Его остановил Гена. «Да ладно тебе, пусть поработают», — произнес он, вставая на пути группы поддержки боксера. «Бороться нечестно!» — на повышенных тонах заскулил Кудрявый. «А ты что, рефери?» — повысил тон Гена. «Эй, слезь!» — закричал мне Длинный. Гена же, стоя на его пути, примирительно раскинул руки, не пуская никого к нам. «Слышь, вмешаешься в схватку, я тебя через бедро запущу башкой об землю», — перешел в наступление Геннадий, видимо, ощущая, что их основную боевую единицу я сейчас заобнимаю в партере. «Пацаны, ну хорош!» — теперь уже попросил прекратить Высокий. А я тем временем сел на грудь Дмитрию и спокойно обозначал удары по его голове. Легко, но неумолимо. Сильно бить спортика не хотелось, хотелось проучить. И в какой-то момент я забрал вытянутую для защиты руку и, крутанувшись в бок, вышел на рычаг локтя, натянув его руку до боли. Понятно, что боксер не умел сдаваться, и обычно достаточно просто крика, громкого вздоха, стона, чтобы рефери зафиксировал победу. Но тут дело было в другом, и я спросил: «Признаешь поражение?» «А, сука, отпусти!» — завопил Дима. «Признаешь или нет?» Я продолжал тянуть его руку на болевом приеме. «Признаю!» — с досадой выкрикнул он. «Ну тогда спасибо за спарринг». Я встал и, сняв перчатку, подал ему ладонь. Дмитрий сгруппировался. Для него боль в локте была немыслимая, неизведанная. Но спортсмены все-таки отличаются высокой волей, и он зло взглянул на меня снизу вверх. Увидел выпрямленную почти что как для рукопожатия руку, и я прям почувствовал, как он выбирает свою следующую реакцию — злиться дальше или же принять помощь и встать. И он выбрал. Рука в перчатке потянулась вверх, и я, взяв захват запястья, отклонившись назад, поднял боксера в стойку. «Давно самбо занимаешься?» — выдохнув, вдруг спросил он. «Борюсь всю осознанную жизнь», — выдал я, а потом вспомнил, что теперь я снова молод, и добавил. «С 10 лет. 6 лет, получается». «Но ты не выглядишь как спортсмен», — улыбнулся Дима через боль, прижимая атакованную руку к животу. И в этот момент обстановка перестала быть накаленной. Ощутили это и боксеры, ощутил это и Генка. «Болел много», — улыбнулся я в ответ. «Сейчас вот в форму прихожу». «Круто! Сём, дай ему рубль, он выиграл», — вдруг произнес Дима. «Да не, пацаны, не надо рубля», — отнекивался я. «Как не надо? Ты его выиграл, забирай», — с нажимом произнес боксер. «Есть предложение вместе этот рубль проесть», — предложил я. «А то мы сегодня только с поезда и еще не ели». На том и порешили, и уже все впятером пошли в сторону города. Новые связи — это всегда хорошо. Дима, по фамилии Ларионов, был у них за старшего. Высокого звали Семен Выходцев, мелкого — Петр Живин. Лар, Выход и Живо, если по-пацански, вели нас в городскую столовую при заводе «Электроатом». Они тоже, как и мы, прогуливали только школу, 9 класс. По пути мы болтали о спорте. В Вороне, центром которого был дворец зрелищ и спорта, где базировались многие виды, в том числе единоборцы-сборники по самбо, дзюдо, классической борьбе и боксу. Дима очень удивила, что я не сборник и там никогда не был, на что я отшутился, что долго болел и просто не успел попасть в штат. Также на территории города было полно секций в цоколях зданий, где занятия вели спортивные энтузиасты, типа нашего Федора Кузьмича. И за разговором мы подошли к столовой, стоявшей прямо возле огромной проходной завода «Электроатом», двухэтажному строению с 2 входами. На столовой виднелась вывеска с причудливым названием «Столовая». Удобно, ничего не скажешь. Если магазин, то магазин, если парикмахерская, то парикмахерская. Никаких тебе левых непонятных дизайнерских решений. Сразу суть. Тут едят, а тут покупают мыло, а тут идут работать. Мне начинает нравиться это время. Войдя в левую дверь, потому что над правой была надпись «Хлеб», и, пройдя на 2-й этаж, мы попали в большое помещение с квадратными столами и мягкими стульями. Интерьер был простым и функциональным. Стены окрашены в светлые тона, а освещалось все длинными люминесцентными лампами над стойкой выдачи еды, перед которой установлены железные направляющие для белых подносов. К халявной еде мы отнеслись без энтузиазма, и я взял борщ за 10 копеек, котлету с пюре толченкой 25 копеек, салат оливье 7 копеек и пару компотов по 2 копейки каждый, суммарно набрав на 48 с пары кусочков хлеба по 1 копейке. Гена примерно такой же. «За первых 2 я заплачу», — сообщил Дима хмурой женщине в белом на кассе, встав 3-м. И та, не став спорить, выкатила ему чек на 1,5 рубля. Почему платил он, а не проспоривший Сёма, я догадывался. Это спортивная гордость и явные лидерские качества, причем не условно бандитско-пацанские, где лидер бы нагрузил своего же, а самая настоящая, реальная ответственность за своих и за себя. Не зря он 2-й на городе. «Чё, пацаны, как вам в технаре учиться?» — спросил Сёма, когда мы сдвинули столики и сели впятером. «Да так», — ответил Гена, — «сложно, тонкостей много». «А мы решили, что после школы год погуляем, потренируемся, потом в спортроту через ЦСКА, а после на физфак Воронежский ПЕД», — поддержал разговор Дима. «Пет, тема», — кивнул я, уплетая картошку на пару, оставив котлету напоследок. «Какая тема?» — переспросил Дима. «Хорошая тема. Все не приборы собирать», — дополнил я. «Там разрядникам совсем хорошо. Если в сборные можно попасть, все дороги для спортсмена открыты. «А чего ты в сборную ворона по борьбе не попросишься?» — спросил меня Дима. «Попрошусь, только вот форму наберу», — ответил я. «Массу наесть надо, а то техника вроде есть, а силы нет». «Пацаны, а давайте с нами тренироваться. Мы вас по боксу подтянем, а вы нас по борьбе. А то сейчас каждый второй, кто не ботан, либо борется, либо боксирует. Боксеров мы всех знаем, а вот с борцами может конфуз выйти, как с вами сегодня», — вдруг предложил Дмитрий. «Не, я как бы не против», — начал я. «А чё ты сам в секцию по борьбе не пойдёшь? Она ж бесплатная». «Бесплатная. Но батя мой, КМСник по боксу в прошлом, говорит, чтоб меня в борьбе не было, не уважает он её почему-то. Ну, или хочет, чтобы я не рассеивал потенциал». «Понятно. Бывает такое, когда родители хотят, чтобы дети доделали их дела», — поддержал я. «И не говори. Диме за второе место по городу дома так досталось», — поддакнул Петр и тут же получил затрещину от своего лидера. «Не болтай за едой», — буркнул Дима. «Сочувствую. Да, давай тренить вместе, когда будет получаться», — согласился я и тут понял, что не могу дать ему свой номер телефона, не могу дать ник соцсети, а ребята вроде бы по ощущениям неплохие. «Мы в общаге технаря живем, 313-я комната». «Отлично», — кивнул Дима, и мы продолжили есть и болтать ни о чем и обо всем. «Так не бывает», — даже мелькнуло у меня в голове. «Вот еще совсем недавно мы шли драться на стадион, а вот мы чуть ли не собираемся тренироваться вместе». Однако ощущалось именно это. Дима, лидер компании, явно противостоящий желанию отца, через силу занимался боксом и, благодаря упрямому характеру и хорошей генетике, однозначно преуспел. А его пацаны, Семен и Петр, гордились столь сильным другом-лидером и всячески его поддерживали. Хотя вначале мне показалось, что он их прям подавляет, но в ходе болтовни за обеденным сдвинутым столом сомнения развеялись. Все мы порой выполняем чью-то чужую программу, забывая про свои желания и стремления, часто теряя себя и обрастая совершенно чуждыми себе масками. Попрощавшись с пацанами, мы снова пошли в общагу. «Круто ты его раскатал в борьбе», — начал Гена. «Но по боксу он бы тебя уделал, факт». «Конечно, уделал бы», — улыбнулся я. «А знаешь, кто меня еще бы уделал?» «Кто?» — заинтересовался Генка. «Десятилетняя девочка, третьеразрядница по шахматам в шахматном матче, а пловец в бассейне, а бегун на дорожке». «Невозможно быть сильнее всех, Ген. Можно затягивать играющих с тобой играть на твоих правилах». «Глубокомысленно», — кивнул Гена. В общаге я первым делом разобрал свои вещи для вечерней борьбы и был неприятно удивлен. Вместо какой-либо куртки для самбо или дзюдо я увидел большеразмерный пиджак без пуговиц со срезанными шевронами и тряпочным, серым от времени и грязи поясом, по сути, сложенными вместе лоскутами ткани и прошитыми. Я наклонился и даже узнал рисунок. «Ну нет же!» — не поверил я в своих мыслях и, подойдя к кровати, приподнял одеяло. Полосочки на простынях были очень похожи. «Ген, а я что, пояс из простыни сшил?» — удивленно спросил я. «Не только ты, но и я», — ответил Гена. «А боремся мы в старых школьных пиджаках оверсайз». «Про оверсайз не понял, но пиджаки, да, старые, школьные». «Скажи, а нормальную форму купить в городе можно?» — спросил я. «В спорттоварах никогда нет. Единственный способ — либо в Воронеж ехать, там искать, либо турнир по борьбе выигрывать. За первое место иногда дают призовые куртки, обувь, борцовки. По боксу перчатки могут дать, хотя они в магазине тоже есть. А швейные мастерские тут есть? Реально отшить форму? Не знаю, пожал плечами Гена. Просто 2-3 раза в день надо тренироваться, чтобы получилось что-то. Ты так через неделю сдохнешь, скептически выдал Гена. Это если питанием и сном злоупотреблять. Вот по-хорошему, из нашего сегодняшнего обеда надо было гарнир убрать и поменять его на злаковые, гречку, например, и чтоб котлета была двойная. Компот, конечно, вкусный, но там сахар, что не способствует метаболизму. На воду можно заменить или чай, зеленый или черный, антиоксидант, и таких пунктов питания 4-5 в день делать. Саш, 5 на 50 будет 2,5 рубля в день. Умножаем на 31 день, получаем 75 рублей в месяц только на питание. Стипендия, я тебе напомню, которую мы с тобой можем не получить, 25 рублей. Из них 5 уходит на аренду и коммуналку. Благо и мне, и тебе родители присылают. «Да мы с тобой мажоры», — дошло до меня. «Кто?» — не понял Гена. «Тунеядцы, сидящие на плечах богатых родителей», — перевел я. «Ну, как сказать», — выдал Гена. «Да как ни скажи», — вздохнул я, садясь на кровать и беря верхнюю тетрадь из своей стопки. «Короче, у нас выбор. Либо учиться и выходить на стипендию, либо подрабатывать по ночам, потому что без денег не прогрессируем в спорте». «Легко сказать учиться. Ты наших преподавателей видел? Они же древнее мумий фараонов». «Братух, тебя пугают задачи, потому что они большие. Давай раздробим их на мелкие и ежедневно будем их решать. У нас с тобой к новой неделе надо подготовиться за выходные, чтобы всех удивить учебой и прогрессом в общественной деятельности. Мы из мажоров-троечников должны с тобой стать перед веками спортсменами, тогда и стипендию не потеряем, и сможем направиться к мечте». «А у тебя, Саш, что за мечта?» «У меня?» — задумался я. «Я за все хорошее против всего плохого. Хочу, чтобы союз не распался. Хочу, чтобы дружба народов везде была, а не махровый национализм. За то, чтобы мы школы и заводы с больницами по всему союзу строили, а не закрывали». «Мы — это кто?» «Советские люди, Ген. Короче, то, что из нас хороших электронщиков не будет, это не беда. Но вот то, что мы можем свою жизнь профукать из-за лени и прокрастинации, это прям проблема». «Последнее слово переведи». «Прокрастинация — это лень в важных вопросах. Надо тебе, к примеру, форму постирать, а ты залипаешь, я хотел сказать, в смартфон, но поправился, в телевизор, которого нет. Даже приемник на кухне сломался, и завхоз его уже неделю чинит», — зачем-то сообщил Гена. «Мы с тобой на шее у родителей сидим, а не пользуемся благами великого и могучего наследия советских людей. А могли бы социальные лифты умнее использовать», — закончил я мысль, которая, впрочем, несколько разнилась с тем, что я говорил до тренировки на стадионе. «Но на то мы и разумные люди, чтобы под грузом новых обстоятельств принимать новые решения». «Ты никак в партию задумал?» — хитро прищурившись, спросил меня Гена. «Может, и задумал», — улыбнулся я. Но дело шло к вечеру, и мы снова собирались идти, но на этот раз в подвал к Федору Кузьмичу. Выйдя из комнаты и закрыв за собой дверь на простой ключ, мы спускались по лестнице, как вдруг нам навстречу вышла светловолосая и голубоглазая веснушчатая девушка с пачкой папок под мышкой. Голубое платье в горошек, подол по колено, черные туфли на маленьком каблуке. «О, Губанов и Медведев! Вас-то мне и надо!» — громко произнесла она. «Света, не начинай, а!» — взмолился Гена. «У тебя, Геннадий, все не так плохо. А вот у Медведева...» — протянула она, выдержав паузу. «Лабораторные работы не сданы, тройки и неуды по всем предметам. В деканате грозятся поднять вопрос об отчислении за неуспеваемость». «А ты, наверное, та самая Света, что на нас карикатуры рисует», — догадался я. «Она самая», — подтвердил Гена. «Рисую, потому что все должны знать, как не надо жить, а еще потому, что я ваша староста и старше на этаже». «Ген, а ты не говорил, что у тебя с лабораторными все в порядке, а у меня нет?» — удивился я. «Так ты и так знаешь», — пожал плечами Гена. «Отлично, блин. Это я один тут балбес, а мой товарищ по спорту оказывается в шоколаде». «Вы сейчас, наверное, снова на тренировке? Тунеядствовать?» «Ну, не тунеядствовать. Чего ты так сразу?» — начал оправдываться Гена. «Кроме того, когда спорт вредил труду и учебе?» Она не успела ему ничего ответить, потому что высказался я. «Но, видимо, как раз в нашем случае, точнее сказать, в моем. Ты, Ген, иди, а я, наверное, задержусь. Свет, будет пару минут?» «Зачем еще?» — удивилась она. «Как зачем?» — парировал я. «Ты же студорг. Тебе же важно из балбесов нормальных ребят сделать. Так вот, я, кажется, готов». «Чего вдруг? Карикатуры мои на тебя так подействовали?» «Не спорю, талантливо, но нет. У меня просто цель появилась. Хочешь, расскажу, какая?» «Мне это должно быть интересно?» «Ну, отчислят меня или нет, интересно же». «Да потому что ты своими результатами нам все показатели портишь, а если отчислят, то мы вообще на самое дно улетим». Какие я там показатели Свете портил, я не знал и знать не очень-то хотел. Однако иногда планы партии и коллектива идут рука об руку с планами молодых спортсменов. Остается только все точки над «ё» поставить. И Света была как раз та, с кем я это мог сделать. «Ну, это-то понятно, но я бы хотел обсудить этапы, как из меня человека будем делать. Мы можем поговорить об этом не на лестнице, а спокойно где-нибудь еще. В моей или в твоей комнате, например». Светлана округлила глаза. Я не оправдывался, не юлил. Я просто шел по ее же скрипту. Удивлен был и Гена. Он, обернувшись, направился вниз, зачем-то мне подмигнув напоследок. «Ну, пойдем. Будем думать про твой последний шанс», — произнесла она и пошла наверх, словно меня и не было, маня мой взгляд качающейся юбкой и стройностью вышагивающих по ступеням ног.